Глава 6. Уберите собаку. Ясно, что неадекватная реакция людей на собак – отдельная невеселость. После тренировки наступило время пикничка. Мы разложили на капоте одной из машин свои запасы, выпустили собак резвиться на травке, приступили к простому человеческому и собачьему общению. И тут в нашу бочку меда плеснули ложку черного дегтя. На поле, буквально ниоткуда, вышел мужчина в форме охраны. Подошел к нашей чавкающей группе и обратился почему-то ко мне. «Здесь охотничьи угодья. У вас есть разрешение на охоту?» А кто-то логично крутит пальцем у виска и говорит: «Народ, вы что? Еще ведь низги не видно, пустынный парк. Какой поводок, какой намордник?» Я, конечно, пороюсь в интернете и найду этот закон. Это да, это я сделаю.